18 января 1974 года. «А кто его спрашивает?» — поинтересовалась невидимая секретарша. «Барт Доус». «Подождите, пожалуйста, минутку». «Хорошо». Он держал возле уха молчащую трубку, притопывая ногой и глядя из окна на вымершую Кристоллин-стрит. День выдался солнечный, но очень морозный. Ветер вздымал тучи снежинок, которые кружились на фоне опустевшего дома Хобартов, пустой скорлупки с зияющими окнами, дожидавшейся разрушения. Хобарты при переезде увезли с собой даже ставни. В трубке щелкнуло, и голос Орнера произнес: «Привет, Барт, как дела?» «Прекрасно». «Что я могу для вас сделать?» «Я насчет прачечной», — ответил он. «Хотел узнать, что решила корпорация по поводу переезда». Орнер вздохнул, а затем сдержанно произнес: «Вам не кажется, Барт, что вы несколько поздновато спохватились?» «Стив, я не для того позвонил, чтобы выслушивать ваши упреки». «А почему бы и нет? Ведь вы нам всем грандиозную свинью подложили. Ну да ладно, кто прошлое помянет. Как бы то ни было, Барт, корпорация решила выйти из этого бизнеса. Как вам это нравится?» «Не слишком», — уклончиво ответил он. «Скажите, Стив, а почему вы не увольняете Винни Мейсона?» «Винни?» — изумился Орнер. — «Но Винни вкалывает на совесть. Он нас здорово выручает. Не понимаю, почему вы так против него ополчились?» «Да бросьте вы, Стив. Будущего у него на этом месте не больше, чем у печного дымохода. Дайте ему развернуться или увольте». «По-моему, Барт, вы лезете не в свое дело». «Вы его по рукам и ногам сковали, а парень еще желторотый и ни черта не понимает. Он до сих пор считает, что его озолотили». «Мне сказали, что перед Рождеством вам от него здорово досталось», — злорадно напомнил Орнер. «Я просто высказал ему правду, которая пришлась ему не по вкусу». «Правда — слово скользкое, Барт. И вам, наверное, это известно лучше, чем кому-либо другому. Вы ведь мастер по части вешания лапши на уши». «Вы все еще обижаетесь?» «Довольно трудно пережить, когда человек, которому ты доверял, на поверку оказывается просто мешком дерьма, да еще с двойным дном». «С двойным дном», — задумчиво повторил он. «Кто знает, Стив, возможно, вы правы». «Вы еще что-то хотели, Барт?» «Да нет, по большому счету, нет. Мне просто хотелось бы, чтобы вы перестали притеснять Винни. Он славный малый, а вы его гробите. Сами это знаете. Ведь гробите, да?» «Повторяю, Барт, вы лезете не в свое дело». «Или вы просто на нем зло вымещаете? Из-за того, что не можете до меня добраться?» «Барт, у вас, по-моему, мания преследования. Я мечтаю только побыстрее забыть о вашем существовании». «Поэтому вы везде проверяли, вдруг у меня рыло в пушку, да? Интересовались, например, не брал ли я из кассы наличность, не стирал ли собственное белье за казенный счет, не вступал ли в сговор с владельцами мотелей и так далее». «Кто вам это сказал?» — рявкнул Орнер. Он казался растерянным, даже немного испуганным. «Некто из вашей организации», — радостно соврал он. «Человек, который вас ни в грош не ставит, но надеется, что мне будет о чем порассказать на следующем совете директоров». «Кто?» «Прощайте, Стив. Подумайте про Винни Мейсона, а я подумаю, обсуждать ли мне с кем-нибудь полученную информацию или оставить ее при себе». «Не вешайте трубку, Барт! Эй!» Но он уже бросил трубку, торжествующе ухмыляясь. И Стив Орнер на поверку оказался пресловутым колоссом на глиняных ногах. Он запрокинул голову назад и громко расхохотался.